Олег Волхва не просто командовал войском, но и лично участвовал в сражении. Ксуокок и пожиратель крови почтительно остановились в паре шагов за моей спиной, а правитель Тескока приветствовал меня, подняв руку. Я опустил своего пленника на землю, устал и исполнил жест целования земли, и, тяжело дыша, с трудом проговорил: «Ой, Господ, мой господин, это мой возлюбленный сын!» «А это, — промолвил благородный воитель, с иронией кивнув в мою сторону, — мой почтенный отец, Микспан Цинко, владыка глашатый». «Молодец, юный Миксли, — сказал командующий. — Ксимо Панолти, воитель Ягуар, Тлава и Колотль. Я приветствую тебя, старый враг, — обратился пленник к моему господину. — В первый раз мы встречаемся не в разгар сражения. И похоже, что этот раз окажется последним, — ответил Юйтлатуани, опустившись на колени рядом с пленником, словно тот был его товарищем. — Жаль, мне будет недоставать тебя. Мы с тобой встречались в незабываемых поединках. Кто мог предположить, что такой великий герой будет взят в плен новобранцем? Он тяжело вздохнул. Порой терять достойного противника бывает не менее печально, чем доброго друга. Я слушал этот разговор с некоторым изумлением. До сего момента мне не приходило в голову поинтересоваться символами на щите пленного, тем паче, что его имя Тлава и Колотль, вооруженный скорпион, все равно ничего мне не говорило. Но для опытных воинов оно, очевидно, было громким и столь славным, что отблеск этой славы падал на человека, пленившего подобного героя. «Чтобы вырваться из засады, мой старый враг, — сказал вооруженный скорпион Несау Альпили, — я убил 4 твоих благородных воителей, 2 орлов, ягуара и стрелу. Но если б я знал, что уготовил мне Тонали, — он бросил на меня взгляд, в котором смешивались удивление и презрение, — то уж лучше бы я позволил одолеть себя кому-нибудь из них. Да, именно так. Ты еще сразишься с благородными воителями, прежде чем умрешь, — заверил его чтимый глашатый. — Я позабочусь об этом. А сейчас позволь мне облегчить твои страдания». Он повернулся и окликнул возившегося неподалеку с раненым бойцом лекаря. «Минуточку», — пробормотал тот. Одному из воинов Аколхуа в бою отсекли нос, и сейчас хирург пришивал его на место, используя колючку кактуса в качестве иглы и собственный волос вместо нитки. По правде сказать, смотреть на это было страшнее, чем на просто кровавую рану. Закончив пришивать, врач поспешно залепил швы пастой из подсоленного меда и поспешил к моему пленнику. «Развяжи ремни на его ногах», — бросил лекарь одному своему помощнику, и, повернувшись к другому, распорядился: «А ты набери из того костроплошку угольев, да погорячая». Стоило снять ремни, как обрубки ног вооруженного скорпиона снова начали кровоточить, а к тому времени, когда второй помощник вернулся с миской раскаленных до бела угольков, по которым пробегали, вспыхивая маленькие искорки, кровь уже хлестала ручьем. «Ой, господин!» — услужливо обратился Коцакль к лекарю. «Вот его ноги!» Хирург досадливо хмыкнул. «Убери! Ступни нельзя взять, да и пришить на место, как кончик носа!» И обратился к раненому. «Как будем прижигать? Обе сразу или по одной?» «Как тебе угодно!» — равнодушно ответил вооруженный скорпион. Как до этого он ни разу не вскрикнул и не застонал от боли. Точно так же раненый воитель не издал ни звука, и когда лекарь, взяв в руки одновременно 2 его обрубка, сунул их в плошку с углями. А вот Коцатль не выдержал. Он повернулся и убежал. Кровь зашипела, над плошкой поднялось облачко розоватого пара. Опаленная плоть затрещала, испуская чуть менее противный голубоватый дымок. Вооруженный скорпион наблюдал за всем этим так же спокойно, как и лекарь, невозмутимо вынувший обуглившиеся и почерневшие обрубки из углей. Это прижигание запечатало рассеченные кровеносные сосуды и остановило кровотечение. Затем целитель щедро смазал обрубки бальзамом, пчелиным воском, смешанным с яичными желтками, настоем ольховой коры и корнем барабаско, после чего поднялся и доложил: «Мой господин, смерть этому воину уже не грозит, но пройдет еще несколько дней, прежде чем он оправится от потери такого большого количества крови. Пусть для него приготовят носилки, подобающие знатному господину, распорядился Несао Альпили. Вооружение.